Удивительно узкий спектр форм биологической энергии. Организмам требуется неимоверно много энергии, чтобы жить. Энергетическая валюта, которая в ходу у клеток, называется аденозин-трифосфат, АТФ. АТФ работает как монета, которую кидают в игровой автомат. Она заставляет автомат сработать один раз, после чего он выключается. В случае АТФ роль такой машины, как правило, играет белок. АТФ обеспечивает переход из одной стабильной конформации в другую, как бы щелкает переключателем. Чтобы вернуть белок в исходное состояние, требуется снова затратить АТФ, как и в ситуации с автоматом. Чтобы его запустить, придется скормить еще одну монетку. Представьте живую клетку в виде огромной галереи игровых автоматов, где работают белковые машины, приводимые в действие монетками АТФ. Одна клетка ежесекундно расходует около 10 миллионов молекул АТФ. В человеческом теле около 40 триллионов клеток. А ежедневный суммарный оборот АТФ составляет 60-100 килограммов. Это примерно соответствует массе целого организма. В действительности в нашем теле содержится около 60 граммов АТФ, из чего следует, что каждая молекула АТФ перезаряжается один или два раза в минуту. Что это значит? Перезаряжается. При расщеплении АТФ выделяется свободная энергия, которая делает дельта-Г конформационного периода отрицательной. АТФ, как правило, распадается на два неравных фрагмента – АДФ, аденозин-дифосфат, и неорганический фосфат. Тот самый фосфат, который входит в состав удобрений и обозначается FN. Чтобы вновь получить АТФ из АДФ и фосфата, нужно затратить энергию. Для этого используется энергия, которая высвобождается в ходе окисления питательных веществ кислородом. Так это и происходит. Этот бесконечный цикл можно записать в виде простой формулы. АДФ плюс FN плюс энергия переходит в АТФ и наоборот. Так устроены не только мы, люди. Бактерии, например, Escherichia coli, кишечная палочка, способны делиться каждые 20 минут. Чтобы расти, Escherichia coli тратит на каждое деление около 50 миллиардов АТФ. По массе это в 50-100 раз больше массы отдельной клетки и четырехкратно превосходит наш собственный темп синтеза АТФ. Переведите эти цифры в единицы мощности, ваты, и увидите, что это просто невероятные величины. Мы используем примерно 2 милливатта энергии на 1 грамм тела, 130 ватт на одного среднего человека весом 65 килограммов. Это чуть больше, чем стандартная лампочка в 100 ватт. В пересчете на 1 грамм это в 10 тысяч раз больше, чем у Солнца, небольшая часть которого в настоящий момент подвергается ядерному распаду. Жизнь больше похожа на ракету, чем на свечу. Теоретически, жизнь не представляет собой ничего мистического. Она не противоречит ни одному закону природы. Ежесекундно клетки пропускают сквозь себя астрономическое количество энергии. Но на Землю ее поступает во много раз больше, в виде солнечного света, потому что Солнце не в пример крупнее, хотя его мощность в пересчете на грамм вещества меньше. Поскольку доля этой энергии доступна для обеспечения биохимических процессов, можно подумать, что жизнь может быть реализована почти любым возможным образом. Как и в случае с генетической информацией, по-видимому, нет никаких фундаментальных ограничений касательно того, как можно использовать энергию, лишь бы она имелась в достаточном количестве. Тем удивительнее, что жизнь на Земле оказывается очень стесненной. Есть два неожиданных аспекта использования энергии живыми организмами. Во-первых, клетки получают энергию за счет химических реакций лишь одного типа — окислительно-восстановительных, или редокс-реакций. От английского reduction — восстановление и oxidation — окисление. Это просто перенос электронов от донора к акцептору. Когда донор отдает электроны, говорят, что он окисляется. Именно это происходит с такими веществами, как железо, когда они реагируют с кислородом. Железо отдает электроны кислороду, окисляясь и превращаясь в ржавчину. Про вещество, которое принимает электроны, в этом случае кислород, говорят, что оно восстанавливается. В ходе дыхания или горения кислород, О2, восстанавливается до воды, H2O. Так как каждый атом кислорода принимает 2 электрона и 2 протона, которые компенсируют заряд. Реакция идет, потому что в процессе высвобождается энергия в виде тепла и повышается энтропия. Все химические реакции в конечном счете повышают температуру среды и уменьшают энергию самой системы. Реакция железа или питательных веществ с кислородом служит отличным примером этого правила. В ходе них выделяется большое количество энергии, как если бы они горели в огне. При дыхании часть энергии, выделяющейся в реакции, запасается в форме АТФ, пусть и ненадолго, до тех пор, пока АТФ не распадется снова. Расщепляясь, АТФ отдает в форме тепла оставшуюся энергию, которая заключена в связи АДФ-ФН. По сути, дыхание и горение — это одно и то же. Но в пламени все сгорает моментально, а в ходе дыхания несколько медленней. Эту небольшую задержку мы и называем жизнью. Из-за того, что электроны и протоны обычно, но не всегда, объединяются друг с другом, восстановление иногда определяют как перенос атома водорода. Но чтобы разобраться в окислительно-восстановительных процессах, для начала следует сосредоточиться на электронах. Последовательность окислительно-восстановительных реакций сводится к путешествию электрона по цепи связанных друг с другом переносчиков. Не слишком отличается от течения тока по проводам. Именно это происходит при дыхании. Электроны от питательных веществ переходят на кислород не сразу, как при горении, когда энергия выделяется вся и сразу, а в несколько стадий, прыгая с одного переносчика на другой, будто скочки на кочку. Обычно кочками служат ионы железа, встроенные в белки дыхательной цепи. Как правило, ион железа входит в состав неорганической кристаллической структуры, которая называется железосерным кластером. С одного кластера электрон перепрыгивает на другой, очень похожий, но с чуть более высоким сродством к электрону, более жадного. Когда электрон передается от одного кластера к другому, каждый раз сначала происходит восстановление. Принимая электрон, феррум-3+, восстанавливается до феррум-2+, а затем окисление. Потеря электрона и обратный переход в феррум-3+. Наконец, совершив 15 или больше прыжков, электрон достигает кислорода. На первый взгляд у фотосинтеза у растений и дыхания у животных мало общего. Однако в главном они совпадают. В основе обоих процессов лежит перенос электрона по дыхательным цепям. Почему? Жизнь могла бы существовать за счет тепловой или механической энергии, радиоактивного или ультрафиолетового излучения, или электрических разрядов. Число вариантов ограничено лишь вашим воображением. Но нет. Все живое существует благодаря окислительно-восстановительным реакциям, которые происходят на удивительно сходных дыхательных цепях. Второй неожиданный аспект использования энергии живыми организмами — это хитроумный механизм хранения энергии в химических связях АТФ. Живые организмы синтезируют АТФ не непосредственно, а путем создания протонных градиентов на тонких мембранах. В реакциях брожения АТФ синтезируется непосредственно, без участия мембран и протонных градиентов. Вскоре мы дойдем до объяснения, что это означает и как работает. А пока вспомним, что о существовании такого странного механизма никто долго и помыслить не мог. По словам молекулярного биолога Лесли Оргела, это самая парадоксальная идея со времен Дарвина. На сегодняшний день до мельчайших деталей изучены молекулярные механизмы создания и поддержания протонных градиентов. Мы знаем, что все живое на Земле использует протонные градиенты. Это такая же неотъемлемая часть жизни, как ДНК. Но и теперь мы почти ничего не знаем о том, как возник биологический механизм генерации энергии. Какими бы ни были причины, жизнь, похоже, использует поразительно ограниченный и довольно странный набор из всех возможных энергетических механизмов. Каприз истории? Или эти способы настолько лучше прочих, что в конце концов лишь они остались в употреблении? Или же, а вот это интересней, мы имеем дело с единственным возможным вариантом. Это прямо сейчас происходит у вас внутри. Представьте, что вы тайно проникли внутрь собственной клетки, скажем, в клетку сердечной мышечной ткани. Она ритмично сокращается благодаря молекулам АТФ, выходящим из множества крупных митохондрий, энергетических станций клетки. А теперь вообразите, что вы уменьшились до размера молекулы АТФ и просочились в белковую пору во внешней мембране митохондрии. Вы в тесном пространстве, похожем на машинное отделение корабля, полном, насколько хватает взгляда, белковых механизмов. Внизу мельтешат сотни маленьких шариков. Они вылетают из белковых машин и через несколько миллисекунд исчезают, а потом появляются новые. Это протоны. положительно заряженные ядра атомов водорода. Все так и пляшет перед глазами. Теперь проберемся сквозь одну из белковых машин в матрикс митохондрии. Там взору открывается потрясающий вид. Вокруг пещеристое пространство. Мягкие стены так и ходят ходуном. А из них торчат гигантские клацающие машины, из которых тянутся нити, как от веретен. Осторожно, берегите голову. Огромные белковые комплексы, глубоко утопленные в стены, лениво переплывают с места на место, как по волнам. Но их части движутся с невероятной скоростью. Некоторые ходят ходуном вверх-вниз так быстро, что глаз не может уследить за ними, как поршень парового двигателя. Другие вертятся вокруг своей оси, как пропеллеры, грозя в любой момент оторваться и улететь. Десятки тысяч двигателей неистово жужжат со всех сторон. Мы глубоко внутри митохондрии, в термодинамическом эпицентре клетки, где осуществляется клеточное дыхание. Водород отрывается от продуктов молекулярного переваривания поглощенной нами пищи и попадает внутрь первого и крупнейшего дыхательного комплекса, комплекса 1. Он состоит из 45 белков, и каждый — это цепь из нескольких сотен аминокислот. Вы помните, что вы размером с АТФ? Так вот, комплекс 1 выглядит как подвижная машина размером с небоскреб, живущая по собственным законам, приводящая в трепет своей сложностью. Электроны отделяются от протонов, попадают в пасть этого огромного комплекса и засасываются внутрь. Далее их путь пролегает глубоко в мембране, и, наконец, они извергаются наружу. Но на этом путь не заканчивается. Им приходится еще пройти два огромных белковых комплекса. Все комплексы составляют дыхательную цепь. Каждый имеет несколько окислительно-восстановительных центров. В комплексе 1 их около 9, в которых электроны на короткое время задерживаются, прыгая с одного центра на другой. На самом деле прыжки — скорее туннелирование, некая разновидность квантовой магии, благодаря которой электронам удается телепортироваться между центрами. Они стремительно пропадают и возникают в другом месте в соответствии с законами квантовой неопределенности. А возникают они, как правило, на следующем по ходу окислительно-восстановительном центре, если только он не слишком далеко. Здесь расстояния измеряются в ангстромах. Один ангстром примерно соответствует размеру атома. Один ангстром равен 10 в минус 10 степени метрам, 1/10 миллиардной части метра. Сейчас эта мера длины почти вышла из употребления. Обычно предпочитают пользоваться нанометрами. 1 нанометр равен 10 в минус 9 степени метрам. Ангстромы очень удобны для обозначения расстояний внутри белка. 14 ангстром равны 1,4 нанометра. Большая часть окислительно-восстановительных центров в белке находится в 7-14 ангстромах друг от друга. Некоторые — в 18 ангстромах. Внутренняя мембрана митохондрии в поперечном сечении равна 60 ангстромам. Если расстояние между окислительно-восстановительными центрами около 14 ангстром и каждый следующий центр имеет несколько более высокое сродство к электрону, чем предыдущий, то электроны будут прыгать по цепочке, как по кочкам на болоте. Электроны проходят через три гигантских дыхательных комплекса, не замечая их. Как и вы, не обращали бы особого внимания на болото, прыгая с кочки на кочку. Они стремятся вперед, к кислороду, который притягивает электроны с огромной силой. Это не воздействие на расстоянии. Они оказываются на кислороде просто потому, что вероятность нахождения там для них выше, чем в любом другом месте. Это похоже на провод с изоляцией из белков и липидов, по которому идет ток электронов от питательного вещества к кислороду. Добро пожаловать в дыхательную цепь. Все, что здесь есть, приводится в движение электрическим током. Электроны прыгают вперед, стремясь к кислороду, безразличные к лязгу машин, возвышающихся тут и там, как станки-качалки над нефтяными скважинами. Однако огромные белковые комплексы полны развилок, стрелок, которые могут быть переведены. Когда в окислительно-восстановительном центре белка находится электрон, белок имеет определенную структуру, а когда электрон уходит, структура меняется. Часть белка меняет свое положение, отрицательный заряд уходит, возникает положительный. Перестраиваются целые сети слабых связей, и белковая махина за доли секунды меняет свою конформацию. Небольшие изменения в одном месте белка могут повлечь открытие канала в другом месте. Но прибывает другой электрон, и белковая машина возвращается к предыдущему состоянию. Этот процесс повторяется десятки раз в секунду. Структура дыхательных комплексов уже изучена очень подробно, с точностью до нескольких ангстрем, почти в атомном разрешении. Мы знаем, как протоны связываются с иммобилизированными молекулами воды, которые, в свою очередь, удерживаются на месте благодаря зарядам белка. Мы знаем, как молекулы воды смещаются, когда изменяется состояние каналов, и как протоны переходят с одной молекулы воды на другую через динамические мостики, быстро возникающие и исчезающие. Нам известны все превратности их тернистого пути через белок, который сразу после прохождения протона закрывается, предотвращая его обратное движение. Прямо как в приключениях Индианы Джонса, только вместо храма судьбы — белок судьбы. Эта огромная, очень сложная и подвижная машинерия служит единственной цели. Она обеспечивает перемещение протонов с одной стороны мембраны на другую. На каждую пару электронов, проходящую через первый комплекс дыхательной цепи, приходится 4 протона, которые перебрасываются через мембрану. Затем пара электронов переходит на второй комплекс. Вообще-то он называется комплексом 3, а комплекс 2 — это альтернативная точка входа электронов, который переправляет сквозь мембрану еще 4 протона. В недрах последнего грандиозного дыхательного комплекса электроны, сливаясь с кислородом, уходят в нирвану, но не раньше, чем еще 2 протона переместятся через мембрану. На каждую пару электронов, оторванных от пищи, приходится 10 протонов, переправленных на другую сторону мембраны. Чуть менее половины энергии, выделяющейся в процессе движения электрона к кислороду, сохраняется в форме протонного градиента. Все эти ухищрения, все эти огромные белковые структуры нужны лишь для того, чтобы перекачивать протоны через внутреннюю митохондриальную мембрану. В одной митохондрии десятки тысяч дыхательных комплексов каждого вида. Одна клетка содержит сотни, даже тысячи митохондрий. Ваши 40 миллиардов клеток несут по меньшей мере квадриллион митохондрий, а общая площадь поверхности их складчатых мембран составляет около 14 тысяч квадратных метров, примерно 4 футбольных поля. Предназначение этих мембран — транспорт протонов. За секунду в нашем теле перекачивается более 10 в 21 степени протонов. Во Вселенной примерно столько же звезд. Но это лишь половина их работы. Вторая половина — синтезировать АТФ, используя накопленную энергию. И не только синтезировать АТФ. Протонный градиент — универсальная форма энергии, которая используется для вращения жгутиков бактерий, но не архей, их жгутик устроен иначе, для активного транспорта молекул вовнутрь и наружу клетки, для диссипации с выделением тепла. Протонный градиент играет центральную роль в жизни клеток и их программируемой смерти — апоптозе. Внутренняя мембрана митохондрий почти непроницаема для протонов. Они могут проходить только через особые динамические каналы, которые, пропустив протон, захлопываются. Протоны крошечные. По сути, это ядра атомов водорода, самого малого из атомов. Поэтому удержать их нелегкая задача. Протоны невероятно быстро перемещаются в водной среде, перепрыгивая с молекулы на молекулу. Поэтому митохондриальная мембрана должна быть совершенно непроницаема для воды. Кроме того, протоны заряжены. Они несут единичный положительный заряд. Поэтому перекачка протонов через непроницаемую для них мембрану приводит, во-первых, к тому, что возникает разность концентраций протонов между двумя сторонами мембраны. Во-вторых, на мембране появляется разность зарядов, потому что снаружи положительных зарядов становится больше, чем внутри. Иными словами, на мембране возникает разность электрохимических потенциалов в 150-200 милливольт. Из-за того, что мембрана очень тонкая, около 6 нанометров, внутри нее появляется чрезвычайно высокая напряженность электрического поля. Если вы снова уменьшитесь до размера молекулы АТФ и попробуете приблизиться к мембране, то сможете в этом убедиться. Напряженность там достигает 30 мегавольт на метр, в 1000 раз выше, чем в бытовой электросети, почти как у разряда молнии. Этот огромный электрический потенциал, протон-движущая сила, приводит в движение АТФ-синтазу, поражающую воображение белковую наномашину. АТФ-синтаза — самый настоящий роторный двигатель, в котором поток протонов вращает коленчатый вал, взаимодействующий с каталитической головкой. За счет энергии этого взаимодействия происходит синтез АТФ. АТФ-синтаза похожа на турбину гидроэлектростанции. Мембрана, как плотина, сдерживает напор протонов, которым ничего не остается, как хлынуть через турбину, вращая ротор. Это не поэтическое видение, а точное описание. Впрочем, даже оно не передает удивительной сложности белкового двигателя. Например, до сих пор не вполне ясно, как протоны связываются с погруженным в мембрану участком С-кольца. Какие электростатические взаимодействия вращают это кольцо, строго в одном направлении? Как кольцо сообщает вращение ротору, вызывая конформационные изменения в каталитической головке? А также как двигаются субъединицы этой головки, захватывая молекулы АДФ, ФН и спрессовывая их в молекулу АТФ? Эта наномашина с высочайшим уровнем точности столь совершенна, что ее работа сродни магии. Чем больше мы узнаем о ней, тем больше она удивляет. Некоторые даже видят в ее совершенстве доказательство существования Бога. Я считаю чудо результатом естественного отбора. В любом случае, это, несомненно, одна из самых удивительных природных машин. На каждые 10 протонов, прошедших через АТФ-синтазу, ротор делает один полный оборот, и в матрикс высвобождается 3 новообразованных молекулы АТФ. Ротор может совершать более сотни оборотов в секунду. АТФ называют энергетической валютой жизни. АТФ-синтаза и протон-движущая сила — это также универсальные и консервативные признаки жизни. АТФ-синтаза имеется у всех бактерий, архей и эукариот, то есть во всех трех доменах жизни, за исключением небольшого числа организмов, полностью перешедших на брожение. Протонный градиент и АТФ-синтаза универсальны, как и генетический код. В моей книге АТФ-синтаза — это такой же символ жизни, как двойная спираль ДНК. Я надеюсь, что она станет таким символом и для вас.